Припадки бедности Хитрюва. Бросаем мы друзьям пишу слезливую херню. Перезвони. Пускай играют арабеской галюны. Пустая тара, занавески от луны. Подзечь квартиру, шаля рахнуться в окно. Не фиолетово, братан, мне все равно. И все важно, умереть и родиться заново, заново. Заново. Я родился заново. Заново. Заново, словно не я. Запаха нового дня. Это черное ничего. Трупные ямы вокруг меня. Трупные ямы вокруг тебя. А люди ходят на работу, но работа западня. Я ныряю словно в воду, в коробку из-под меня. Это все меня искало, я наивно прятался. Мои деревья все коробку, половину отложу. Заново. Я родился заново. Амбивалент. Последний день бабьевалет. В бутылке виноградного дня куряюсь от сна, как из кабриолет. И не было негров, разве парой копченых бродяг. Дымящих подъезд и мёчный нас. Никтёмный октябрь глядящий, как телеящик. И я выщёлкивал пальцами бьет, улыбаясь всем телом. Кем безобразного делал басом и тенором. Йоу! И стулья под нашими жопами у нас на глазах обрастали трущобами. Заново. Заново. Я родился заново. Заново, словно не я. Заново. Охуеваю от запаха. Запаха нового дня.